Глупо ожидать перемен в своей жизни, если ты делаешь то же самое. Наши убеждения напрямую отражаются в событиях нашей жизни. Что такое убеждение? Это мысль, которую вы очень долго вынашивали и которая стала частью вас, прописалась в вашей голове. Когда вы подойдете к зеркалу, то увидите того, кто в него смотрит. Так и события, которые с вами происходят, это отражение ваших убеждений. Приведу пример. У тебя сейчас нехватка денег. Это отражение результата твоих убеждений, таких как ресурсов мало, заработать очень сложно. Но стоит тебе выгнать эти мысли бомжи и пригласить мысли-помощники, Вселенная изобильна, в мире всего достаточно. Я заслуживаю всего самого лучшего. Я подключен к источнику, который никогда не иссякнет. И у тебя поменяется жизнь. Потому что эти мысли несут совершенно другую вибрацию, совершенно другую энергию. Возьмем другой пример. У кого-то из вас мысли. «У меня нет друзей, я никому не интересен, меня никто не любит». Друзья, это всего лишь отражение ваших убеждений о вас самих. Если тебя никто не любит, это значит, что ты не любишь самого себя. Если тобой никто не наслаждается, значит, ты не наслаждаешься собой. Если в тебе никто не видит ценности, значит, ты не видишь этой ценности в самом себе. Мир возвращает тебе твое отражение. У меня есть ученик, ему 44 года. Почти всю жизнь он проработал на стройке и злоупотреблял алкоголем. В этом году он окончил мою школу. За 7 месяцев обучения он изменил свои убеждения. Когда ты берешь и меняешь свое мнение о самом себе, когда ты отказываешься воспринимать, идентифицировать себя так, как назначили тебя люди, как назначил тебя социум, как назначили тебя твои друзья, твоя жизнь полностью меняется. Так вот, он поверил, что он сын Бога, что в нем живет божественная искра, что в нем есть дары Бога. И эти дары в нем раскрылись, дорогие. Сегодня он один из самых сильных энерготерапевтов. Пока мы не поменяем свои убеждения, пока мы не поменяем свои мысли, не может поменяться и наша жизнь. Дорогие, еще Альберт Эйнштейн говорил, «Глупо ожидать перемен в своей жизни, если ты делаешь то же самое». Если ты считаешь, что процветание не для тебя, ты никогда его не переживешь. Если ты считаешь, что для того, чтобы помогать другим людям, помогать своим родным и близким, нужно быть святым, особенным, ты никогда и никому не поможешь. Твои убеждения будут тормозить тебя. Если ты убеждена, что ты никому не нужна, что ты некрасивая, люди будут проходить мимо тебя. Приведу еще один пример. У меня есть помощница, которая пришла в школу уже взрослым человеком. Пройдя обучение, она поверила, что заслуживает всего самого лучшего, и ее доходы выросли в 5-6 раз. Когда мы с ней познакомились, она занижала свою ценность, боялась озвучить цену за свои услуги, была робкой, и люди пользовались ее добротой. Сейчас это успешная, уверенная, сильная женщина. И таких историй масса. Почему это происходит? Потому что учение, которое я несу, дает мощную активацию самоуважения, любви к себе, дает осознание ценности себя и своей жизни. Самое главное, что мы делаем в школе, даем фундаментальные позитивные убеждения. И один из элементов этого фундамента звучит так: «Я ценен, важен и нужен этому миру». У Бога нет любимчиков, а если и есть, то это ты.